Делегация Министерства железных дорог Корейской Народно-Демократической Республики во главе с министром Чан Хёком 31 мая отбыла из Пхеньяна. Она примет участие в работе 45-й сессии Организации железнодорожного сотрудничества на уровне министров, которая состоится в Сочи.